листьям осенним. Я ночью брожу, пока ты проснешься. Я песню сложу. Январь не терпит больших перемен, но все неизбежно. И этот момент, и он убегает. Наш дивный мирок, который сберечь, увы, я не смог. Но я бы прощай, наш путь холода. Плохо ли все, ведь жизнь не прошла. Ноябрь, прощай, нас ждут холода. Но плохо ли все, ведь жизнь не прошла. И ночь вдруг растает мелким дождем. И я вдруг узнаю, будем вдвоем, ведь все неизбежно. И этот момент ноябрь не терпит больших перемен. Ноябрь, прощай.